Крылатый металл. Производство титана требует немалого расхода электроэнергии, да и технологических тонкостей в его металлургии хватает. Поэтому освоение этого металла началось в авиации. Современные сверхзвуковые самолеты вовсе немыслимы без внутренних узлов, а то и панели обшивки из титановых сплавов. Да и пассажирские «Боинги» потребляют на титановые шасси узлы крепления крупногабаритных конструкций и прочие компоненты более половины производства российского объединения «Ависма». Советский Союз 20 лет назад производил ежегодно 100 тысяч тонн металлического титана, в полтора раза больше, чем США, Япония, Китай и Европейский Союз вместе взятые. Это огромное количество не продавалось за рубеж, а расходовалось на нужды бурно развивавшейся отечественной промышленности. 55% шло в авиацию, 25% на флот, 15% на космос и ракетостроение. Сейчас мощное гражданское авиастроение России практически уничтожено в полном соответствии со стратегией наших реформаторов. Производство боевых истребителей и работа авиазаводов зависят уже не от нужд армии, где все еще используется в основном обветшалая техника советского времени, а от планов закупки наших боевых машин министерствами обороны других стран, прежде всего Китая, Индии, Венесуэлы. Наш флот многократно сократился, новое строительство почти прекратилось, и его былая потребность в титане в далеком прошлом. Внутреннее потребление титанового проката многократно уменьшилось и составляет лишь 3000 тонн, то есть 3% от застойной эпохи. Остальной металл продается за рубеж в качестве полуфабриката. В Верхней Салде развернуто строительство титановой долины. Части корпусов американских «Боингов» будут строить в России. Это пока самое высокотехнологичное в нынешней России использование титана, но и это, по сравнению с предыдущим, уже прогресс. Ведь тонна титанового сырья стоит 2500 долларов, а тонна титанового проката – 30 тысяч долларов. Ну, конечно же, надо разворачивать производство конечной продукции из титана. Здесь Россия имеет колоссальный потенциал. Особенно с учетом того, что по мере роста производства и отработки технологий цена титана снизилась до уровня, приемлемого не только на небесах. В частности, Россия могла бы получать значительную прибыль, производя из твердого, прочного и легкого титана хотя бы такие массово востребованные изделия, как клюшки для хоккея и гольфа, рамы велосипедов, горные лыжи, лыжные палки, оправы для очков, корпусы часов, альпинистское снаряжение, карабины, крючья, ледорубы. Цинковый лист, легированный титаном, титанцинк, надежный кровельный материал. Проектный срок его службы – более 80 лет. Кровля храма Христа Спасителя, медная с золотистым покрытием из высокопрочного и химически стойкого нитрида титана. Такими листами можно покрыть не только храмы. В жаре и холоде. Еще один металл, востребуемый с каждым годом все больше – ниобий. Его производство и применение в новом тысячелетии во всем мире возрастает на 9-15% в год. Ведь промышленность все активнее востребует разнообразные сочетания его полезнейших и зачастую уникальных свойств. Среди них, в частности, тугоплавкость, способность образовывать жаропрочные, сверхпроводящие и многие другие сплавы, коррозионная и криогенная стойкость, обрабатываемость давлением на холоде, свариваемость. Основные области применения: металлургия, ракетостроение, авиационная и космическая техника, радиотехника, электроника, химическое аппаратостроение, атомная энергетика. В ближайшие десятилетия он найдет себе обширное применение в термоядерной энергетике. Даже экспериментальные системы вроде международного ИТЕР требуют его десятками тонн. Необий востребован не столько в чистом виде, сколько в сплавах. Им можно легировать многие цветные редкие металлы, в том числе уран. Например, его добавка увеличивает срок службы стальных труб не менее чем в 10 раз. Поэтому едва ли не объемнейший сектор потребления необия в обозримом будущем – магистральные трубопроводы. Сегодня Россия, покрытая сетью нефти и газопроводов, теряет вследствие аварий, связанных с их коррозией, миллионы тонн нефти и газа, более 1% ВВП, около 50 миллиардов долларов в год. Только для легирования ферронеобием труб большого диаметра, необходимых для замены ветхих трубопроводов и расширенного строительства новых, необходимо в ближайшие 10-15 лет производить в самой России 10-12 тысяч тонн окиси необия ежегодно. Для решения же задач, связанных с формированием инновационной экономики, России надо до 2020 года производить не менее 20 тысяч тонн необия в год. Современные необиевые возможности России – всего около 2000 тонн в год, а темп их развития катастрофически отстает от мирового. Лидер мирового производства необия – Бразилия, почти 80%. Лидеры потребления – США, Япония, Китай, Бразилия. Удушающая монополия. Как видно из описания свойств лишь немногих особо ценных металлов, контроль производства РЗЭ фактически оборачивается контролем всей мировой промышленности. Неудивительно, что Китай со своей многовековой традицией многоходовых стратегий добился этого контроля. Правда, в самом Китае запасы РЗЭ невелики. Зато велики запасы дешевой рабочей силы и готовности загрязнять свою природу. Китай сосредоточил на своей территории получение РЗЭ из руд, свозимых со всего света. Работа тяжелая и грязная. Поэтому Китай ценовой конкуренцией вынудил большинство других производителей свернуть деятельность или перенести ее на китайскую территорию, как перенесено туда же множество иных производств, прежде всего из Соединенных Штатов Америки, но затем и из других стран, все еще именующих себя развитыми. Сейчас Китай практически монополист по многим РЗЭ. И, как всякий монополист, старается диктовать условия. Еще отец китайских реформ Дэн Сяопин сказал: «У Ближнего Востока есть нефть, у нас редкоземельные элементы». Только недавно западный мир ощутил, сколь глубоко и дальновидно это высказывание. Те самые страны Ближнего Востока с помощью нефти сумели повергнуть в энергетический шок весь западный мир в 1973 году, когда объявили эмбарго и с его помощью добились больших политических уступок со стороны стран Запада. Именно благодаря поводу для эмбарго в войне судного дня египетский лидер Анвар Садат не только упрочил свое положение в стране, даже невзирая на поражение в начатой им войне, но и надолго сделал Египет лидером всего арабского мира. Подобие 1973 года повторилось в 2011-м. Китайская Народная Республика не объявила полное эмбарго, но фактически почти провела его. Если в 2005 году экспорт редкоземельных элементов составил порядка 66 тысяч тонн, то в первом полугодии 2011 года 14-15 тысяч тонн. Причем нашлось дипломатическое объяснение ужесточением экологических стандартов. Действительно, вследствие экономии на технологических усовершенствованиях ради ценового демпинга, экологические осложнения, если можно так выразиться, от добычи собственных руд и выделения из привозного сырья РЗЭ в Китае несопоставимы ни с какой добычей, ни в какой стране мира. Китайское металлургическое эмбарго 2011 года, пока далеко не столь жесткое, как арабское нефтяное 1973-го. Но, скорее всего, нынешнее ограничение экспорта – только пробный шаг руководителей Поднебесной империи. Безусловно, Китай вообще старается поставлять не сырье, при всей сложности извлечения и разделения РЗЭ, а не всего лишь сырье для других отраслей, а высокотехнологичные товары, сегодня практически невозможные без РЗЭ. Чем масштабнее разворачиваемые в Китае и благодаря инвестициям из-за рубежа и на собственные заработки производства, тем меньше доля РЗЭ, остающаяся невостребованной внутри страны и доступная для экспорта. Но все же на первый план выходит политика. Стоило Японии слегка ужесточить позицию в отношении спорных островов, как Китай мгновенно перекрыл экспорт РЗЭ, жизненно необходимых экономике страны восходящего солнца. Очевидно, Китай и дальше будет жестко влиять на ситуацию в мире через практически монопольное положение в добыче и частичном производстве РЗЭ. Эксперты прогнозируют, что мировая промышленность в ближайшей перспективе будет испытывать острый дефицит сразу в 7 химических элементах – диспрозии, европии, лантани, неодиме, призеодиме, тербии, итрии. В свою очередь, комиссия Европарламента 2 года назад обнародовала список уже 14 РЗЭ, без которых экономика ЕС будет разрушена. В поисках решения возникшей проблемы развитые страны начали лихорадочный поиск новых источников РЗЭ. В первую очередь речь идет о рециклинге, переработке отслужившей свой век электроники. Уже сейчас в Германии, например, этим путем получают 1% РЗЭ, используемых в промышленности страны. Но даже самые большие оптимисты считают, в обозримой перспективе удастся довести эту долю только до 10%, то есть рециклинг не дает стратегического результата. Другим путем пошли японцы. Они намечают экспериментальную добычу РЗЭ на океанском дне с помощью новейших глубоководных роботов. Но промышленная добыча все равно будет возможна только лет через 10. Очередная возможность для России. В такой обстановке у России появился уникальный шанс организовать реанимацию угасающей отечественной промышленности РЗЭ. Более того, она может стать не только источником экспортных доходов, но и локомотивом всей цепочки высоких технологий. Никакая держава в наше время не будет великой, если не будет обладать контрольным пакетом таких технологий. В свое время Советский Союз бездарно использовал арабское эмбарго на поставки нефти. Тогда мы глубоко сели на нефтяную иглу и не можем слезть с нее до сих пор. Речь вовсе не о том, что нефть добывать плохо. Речь о том, что ее нужно перерабатывать, а продавать за бугор только продукты высокой переработки, а на выручку осваивать технологии еще повыше. Сегодня мы не должны снова наступить на те же грабли. Нужен совершенно новый подход, основанный на комплексном освоении сырья, глубочайшей его переработки, максимальном использовании у себя. Он неизбежно будет включать стратегические союзы с другими развитыми странами и с обладателями нужных нам технологий, и с потребителями нашей продукции. Кратко рассмотрим наши нынешние возможности добычи РЗЭ. Комплексные руды. Сам факт редкости рассеяния вынуждают добывать значительную часть РЗЭ попутно с другими, более концентрированными видами сырья. К сожалению, еще в советское время ведомственная разобщенность зачастую приводила к разработке большинства месторождений всего на один вид сырья. Львиная доля ценностей оставалась в отвалах. Например, уникальное хибинское месторождение начали осваивать комплексно, но потом сосредоточились на фосфорных удобрениях, так что отвалы Кировского горнообогатительного комбината ГОК можно сейчас рассматривать как самостоятельное месторождение алюминия и десятков других полезных ископаемых. Невидимая рука рынка не только не улучшила, но еще обострила обстановку. Едва ли не единственный РЗЭ, образующий самостоятельное месторождение с высокой концентрацией целевого элемента в руде – титан. Но в России титановую руду почти не добывают. Почти весь металл и краску на его основе производят из импортного сырья. Концентрат поступает на заводы из рассыпных месторождений Украины, хотя по запасам титановых руд Россия занимает одно из ведущих мест в мире. С распадом СССР у новых хозяев не возникло желания вкладывать деньги в организацию добычи руды в России. Ведь вместо геологической разведки гораздо выгоднее прокручивать деньги за рубежом. Титан в России добывается только на Левозерском месторождении в Мурманской области. Руда здесь комплексная. В ней содержатся титан, церий, лантан, необий, тантал. Из концентрата получают около 2000 тонн двуокиси титана в год. Все остальные крупные месторождения титана России не используются, так как нуждаются в детальной разведке, технологических испытаниях и геолого-экономической оценке. Значительная советская добыча скандия целиком опиралась на комплексную переработку других видов сырья. Родник на базе железоуранового Желтореченского месторождения Украины называли за рубежом крупнейшим производителем скандиевого сырья. После распада СССР предприятие акционировано, и треть его акций принадлежала американской компании Ashurst Technology Limited. С 1993 года предприятие производило алюминий-скандиевый сплав, производственная мощность оценивалась в 900 тонн в год, но реальный выпуск не превышал десятков тонн. В 1995 году предприятие закрылось. Очевидно, американцы умышленно прикрыли уникальный комбинат. Украина – самостоятельное государство. Ее отношения с Россией крайне нестабильны и непредсказуемы. Поэтому России приходится рассчитывать на другие источники. Такие источники есть. Скандий сейчас накапливается в многочисленных отходах производства. Например, в красном шламе, отходе переработки бокситов, на тонну сырья остается 100 граммов скандия, в пироксеновых хвостах железорудных месторождений 150 граммов, в титановых шлаках 200 граммов, в шлаках вольфрамового и оловянного производства 250 граммов. При отработанной технологии и цене оксида $800 за килограмм дополнительное получение скандия может резко увеличить рентабельность производства алюминия, железа, вольфрама, олова, урана. Но для развития скандиевой промышленности нужны умные и, главное, совестливые производители и потребители. Например, из красного шлама, остающегося после переработки бокситов при добыче алюминия, только на Урале, можно извлекать до 50 тонн скандия в год. Такие деловые люди, как Дерибаска, по сей день не пожелали и вряд ли в обозримом будущем захотят вкладывать дополнительные средства в попутную добычу редкоземельных элементов. Для них это только лишь головная боль. Ведь можно поступить проще, как в известной схеме Толлинга, когда привозится зарубежное сырье, используется низкооплачиваемый труд российских работников, дешевая электроэнергия, все вывозится в виде алюминиевых слитков и даже не платятся причитающиеся стране налоги. Конечно, есть множество документов российского правительства о решении проблемы РЗЭ, да только ВОЗ и ныне там. Одними бюрократическими мерами комплексные проблемы не решаются. Здесь нужна прорывная политическая воля руководителей страны. Целевой проект. Серьезный недостаток политической воли как движущей силы развития, затруднительность ее использования сразу на многих сравнительно малых направлениях. Нужна единая точка приложения сил. По счастью, применительно к РЗЭ такая точка есть. Место рождения Томтор в Якутии. Выветривание лавы древнего вулкана создало уникальный запас скандия, необия, редкоземельных металлов, многих других редких и рассеянных элементов. Надо лишь освоить все это богатство сразу, комплексно. Дальнейшее изложение возможностей Томтора опирается на статьи доктора геолого-минералогических наук профессора Александра Портнова «Нужны ли России редкие металлы для современных технологий?» Промышленной ведомости, 2008 год, номер 10, 11, октябрь-ноябрь, а также ведущего научного сотрудника ИГЕМ РАН, генерального директора НП РЭПС ТПП, агентство по операциям с редкими и земельными металлами, кандидата геолога минералогических наук Александра Самонова и ведущего научного сотрудника НИЦ «Экология и промышленная энерготехнология» ОИВТ РАН, кандидата геолога минералогических наук, действительного члена МАМР Гелия Мелентьева, «Зачем и кому нужен Томтор? Химия и бизнес, 2009 год, номер 6. Содержание скандия в томторской руде достигает 800 грамм на тонну. Запасы здесь так велики, что место рождения могло бы стать главным мировым источником скандия, выпуская более 20 тонн оксида скандия ежегодно. Уже в этом году в условиях развивающейся инновационной экономики России может потребоваться не менее 10 тонн скандиевой продукции, оксида, металла, соединений. В мире его потребление к этому сроку может достичь 50 тонн. Дальнейший рост потребления скандия прогнозировать сложно, но, вероятно, он будет удваиваться каждые 5 лет, поэтому только скорейшее освоение участка буранной Томтора позволит нашей стране решить несколько важных стратегических задач. Первое. Запасы скандия здесь так велики, что место рождения может стать главным мировым источником скандия, выпуская от 50 до 250 тонн оксида скандия ежегодно, увеличивая вдвое его производство каждые 5 лет. Второе. Полностью обеспечить отечественную и частично мировую промышленность скандиевой продукции в ее ускоренном темпе расширения ассортимента и областей применения. Третье. Став мировым лидером производства и потребления этого элемента в России, создать монопольный мировой рынок скандиевой продукции. Четвертое. Создать значительные резервные запасы скандиевой высоколиквидной продукции с использованием этих резервов с учетом высоких ценовых котировок в качестве скандии золотовалютных запасов России. Томтор, место рождения хотя и комплексное и располагает запасами целой линейки РЗЭ, но уникальное, именно как скандиевое месторождение, способное обеспечить значительную часть, до 90% мировой добычи этого металла в ближайшие 20-30 лет. Реализация же проекта «Буранный Томтор» с выходом на уровень добычи природного концентрата в 200 тысяч тонн в год к 2020 году позволит получать 10-12 тысяч тонн окиси необия, что позволит решить первоочередные текущие задачи по применению необия в промышленности. В природном концентрате участок буранной томтора содержится иттрия примерно в 5-10 раз выше, чем в других известных отечественных и мировых сырьевых источниках. Поэтому только реализация проекта «Буранный Томтор» позволит России к 2020 году реально выйти на лидирующую мировую позицию производства и использования иттрия и его соединений в инновационной экономике в объемах 3-7 тысяч тонн в год. Мировое потребление высокотехнологичной иттриевой продукции прогнозируется к 2020 году в 25-30 тысяч тонн в пересчете на оксид иттрия. Необходимо подчеркнуть, что начало освоения уникального редкометального месторождения Томтор, Якутия, надо рассматривать как один из прорывных инновационных проектов России. В целом уникальных ресурсных объектов в мире немного, а начало их освоения в России и в мире всегда были связаны с коренными этапами экономического и социального развития стран. Мировым эталоном уникальности среди крупных и богатых редкими металлами, необием и другими, 30 лет назад стало месторождение Араша в Бразилии. Через 7 лет после его открытия и привлечения прямых инвестиций от государства и частного капитала для освоения Араша слаборазвитая Бразилия сделала хороший старт на пути становления современной, бурно развивающейся национальной экономики. Уникальные возможности месторождения Томтор нужно использовать для вовлечения других развитых стран в производственную концессию. Именно с ее помощью можно вовлечь их в производство конечного продукта на базе добываемых РЗЭ. Можно даже опереться на печально памятные соглашения о разделе продукции. Его можно сделать сколь угодно выгодным для партнера, если он, в свою очередь, выполнит всего лишь два условия. Во-первых, во всех циклах производства участвуют российские специалисты. Во-вторых, конечная продукция должна быть только самой высокой степени переработки, например, электронной микросхемой, точные датчики и так далее. Таким образом, каждая страна делится с партнером самым сокровенным. Альтернативы такому подходу сегодня нет ни у одной страны. В свое время образцом комплексного подхода и приложения политической воли стал организованный при Джугашвили и при его активном участии медно-никелевый прорыв в Заполярном Норильске. Но, к сожалению, способ прорыва был варварским. При всей дороговизне минеральных ресурсов нельзя их добывать за счет ресурсов еще дороже – человеческих. Сегодня этих бесценных ресурсов людей в России катастрофически не хватает. Ни количественно, ни качественно. Поэтому можно и нужно использовать в Томторском проекте трудовые ресурсы стран СНГ. Причем не только Белоруссии с Украиной. Необходимо, говоря садоводческим языком, районировать в Томторском технополисе еще и квалифицированных работников из Средней Азии, где еще в советские времена создано немало сложнейших производств, ныне разваливающихся из-за разрывов технологических цепочек, дабы связать интересы этого региона не только с бытовыми нуждами России, но и с нашим общим технологическим прорывом.